Он выскользнул через черный ход, прежде чем я успела чем-нибудь в него запустить. Я бессвязно рычала в пустой комнате. Через секунду после его ухода в кухню медленно вошел Эдвард. Капли дождя, как россыпь алмазов, сверкали в бронзе его волос. Его глаза были встревоженными. «Вы что, подрались?» — спросил он. «Эдвард!» — вскричала я, бросаясь к нему. «Привет!» — он засмеялся и обнял меня. «Ты пытаешься отвлечь меня? У тебя получается». «Да не дралась я с Джейкобом! Сильно! С чего ты взял?» «Мне просто интересно, почему ты его порезала». «Ну, не то, чтобы я возражал», — сказал он, указывая подбородком в сторону лежащего на столе ножа. «Вот черт, я задумала, что все убрала». Я оторвалась от него, бросилась к раковине, чтобы сполоснуть нож, прежде чем сунуть его в отбеливатель. «Я вовсе не пыталась его зарезать», — объяснила я, не отрываясь от дела. «Он просто забыл, что у него в руке был нож». Эдвард рассмеялся. «Это еще забавнее, чем я себе представлял». «Не вредничай!» Он вытащил из кармана большой конверт и бросил его на стол. «Я получил твою почту». «Что-нибудь хорошее?» «Думаю, да». Я подозрительно сузила глаза, уловив его странный тон, и решила взглянуть. Он сложил большой конверт пополам. Я разгладила его и открыла, удивленная весом дорогой бумаги. Потом прочла адрес отправителя. «Дартмут? Это шутка?» «Я уверен, что это уведомление о поступлении. Оно выглядит в точности, как и мое». «Бога ради, Эдвард, как ты это сделал?» «Я просто послал им твое заявление только и всего». «Возможно, я и не дотягиваю до уровня Дартмута, но я не настолько глупа, чтобы поверить этому». «Дартмут, кажется, думает, что ты дотягиваешь до их уровня». Я тихо вздохнула, мысленно сосчитала до 10. «Это очень благородно с их стороны», — наконец произнесла я. «Однако, независимо от того, принята я или нет, это вовсе не означает, что я соглашусь там учиться». Я не смогу себе этого позволить, и тебе не позволю выбрасывать огромную сумму денег на них. Ты мог бы себе купить новую спортивную машину, чтобы я успешно могла симулировать поездку в Дартмут в следующем году. Мне не нужна еще одна спортивная машина, и ты не должна ничего симулировать, пробормотал он. Один год колледжа не убил бы тебя. Возможно, тебе бы даже понравилось. Только подумай об этом, Белла. Представь, как обрадуются Чарли или Рене. Его бархатный голос нарисовал картину в моей голове, прежде чем я смогла заблокировать ее. Конечно, Чарли бы распирала от гордости. Никто в городке Форкс не смог бы избежать всплесков его безудержной радости. А у Рене от известия о моем триумфе случилась бы истерика, хотя она и будет клясться, что ее это совершенно не удивляет. Я постаралась выбросить эту картину из головы. «Эдвард, я волнуюсь о том, как бы мне дожить до окончания школы, не говоря уже о лете и следующей осени». Его руки снова обвились вокруг меня. «Никто не собирается причинить тебе боль. У тебя еще уйма времени». Я вздохнула. «Завтра я перейду все содержимое своего банковского счета на Аляску. Для меня это будет самым лучшим алиби. Это достаточно далеко, чтобы заставить Чарли воздержаться от визитов до самого Рождества. Я уверена, что к тому времени смогу придумать какое-нибудь достойное оправдание. Ты знаешь, — подразнила я без особого энтузиазма, — все эти тайные обманы в некотором роде болезненны для меня». Выражение лица Эдварда стало жестким. «Потом будет легче. Через несколько десятков лет все, кого ты знаешь, умрут, и проблема будет решена». Я вздрогнула. «Прости, я был излишне резок». Я опустила взгляд на большой белый конверт, даже не видя его. «Все равно прав. Если я уже принял решение, независимо от того, с чем мы имеем дело, пожалуйста, ты не согласишься подождать?» «Не-а!» Упрямая, как всегда. «Ага!» Стиральная машина взбрыкнула и, заикаясь, остановилась. «Дурацкий металлолом!» Пробормотала я и отстранилась от него. Я убрала одно единственное маленькое полотенце, которое оказалось слишком тяжелым для практически пустой машины, и включила ее снова. «Это напомнило мне кое о чем», — произнесла я. «Ты бы не мог спросить Элис, что она сделала с моими вещами, когда убиралась в моей комнате? Я нигде не могу их найти». Он растерянно посмотрел на меня. Элис убиралась у тебя в комнате? Да, я думаю, что именно это она и сделала, когда приходила сюда взять мою пижаму, подушку, вещи, чтобы держать меня пленницей, бросила я на него короткий негодующий взгляд. Она собирала все, что было разбросано вокруг, мои рубашки, носки, я не знаю, куда она их положила. В течение одного короткого момента Эдвард все еще продолжал выглядеть растерянным, а затем вдруг неожиданно застыл. Когда ты обнаружила пропажу вещей? Когда вернулась с якобы пижамной вечеринки, а что? Не думаю, что Элис брала что-нибудь. Ни твою одежду, ни подушку. Пропали те вещи, которые ты часто носила, которых часто касалась, и те, на чем ты спала. Да. А что такое, Эдвард? Напряженно сказал. Вещи с твоим запахом. Ох! Мы долго смотрели друг на друга. «Мой визитер!» – пробормотала я. Он собирал следы, трофеи, доказать, что он нашел тебя. «Зачем?» – прошептала я. «Не знаю, но, Белла, клянусь, я узнаю, узнаю!» «Узнаешь!» – сказала я, склоняя голову ему на грудь, прильнув к нему, почувствовала, как завибрировал телефон в его кармане. Он достал его, посмотрел на высветившийся номер. «Это как раз тот, кто мне нужен», – пробормотал он с легким щелчком, открывая телефон. «Карлайл!» – он замолчал и стал внимательно слушать. На несколько минут его лицо приобрело напряженное, сконцентрированное выражение. «И я проверю. Слушай, он стал рассказывать о моих пропавших вещах, но, как мне показалось со стороны, все выглядело, как будто Карлайлу сейчас было не до нас». «Может быть, я пойду», – произнес Эдвард и, умолкнув, медленно перевел мой взгляд на меня. «Может быть, нет, но не позволяй Эммету идти одному. Ты знаешь, какой он. По крайней мере, попроси Элис проследить за всем происходящим. Позже мы обязательно со всем этим разберемся». Он закрыл телефон. «Где газета?» – спросил он меня. «Я не уверена, а зачем? Я должен кое-что посмотреть». «Чарли уже выбросил ее?» «Может быть». Эдвард исчез, но уже через мгновение вернулся, держа в руках влажную газету, а новые капли дождя в его волосах снова сверкали россыпью бриллиантов. Разложив ее на столе, он быстро стал просматривать заголовки. Перелистывая страницы, он вдумчиво вчитывался, проводил пальцем по особо заинтересовавшим его местам. «Да, Карлайл прав. Очень небрежный. Молодой, сумасшедший. Или... ищущий смерти», – бормотал он себе под нос. Я подошла, взглянула через плечо. Заголовок «Seattle Times» гласил: «Эпидемия убийств продолжается. Полиция не располагает новой информацией». Почти такая же статья, как и та, что возмутила Чарли несколько недель назад. Жестокость большого города занесла Сиэтл в национальный рейтинг самых опасных городов Америки по числу нераскрытых убийств. Но все же это была не та статья. Число жертв выросло. «Ситуация ухудшается», – пробормотала я. Он нахмурился. «Все вышло из-под контроля. Это не может быть работой только одного новорожденного вампира. Что происходит? Как будто они никогда не слышали о Вольтури. Что я, впрочем, вполне допускаю. Никто не объяснил им правил. Но кто же тогда создает их?» «Вольтури?» Содрогнувшись, повторила я. «Это как раз их сфера деятельности – решать подобного рода проблемы. Бессмертные, грозящие выдать факт нашего существования. Они просто устраняют причину возникших беспорядков, чтобы не допустить утечки информации, как было несколько лет назад в Атланте, хотя тогда они не стали дожидаться подобного беспредела. Скоро они вмешаются, очень скоро. Конечно, если мы не найдем какой-нибудь другой способ решить эту проблему своими силами. Откровенно говоря, сейчас я бы предпочел, чтобы они держались как можно дальше от Сиэтла, ведь, устранив проблему, они могут решить проведать тебя». Я снова содрогнулась. «А что мы можем сделать?» «Необходимо узнать больше, прежде чем что-то решить. Возможно, если мы поговорим с этими новорожденными, объясним им правила, то все решится мирно». Он нахмурился, считая, что шанс разрешения проблемы мирным путем невелик. «Мы будем ждать, пока Элис не поймет, что происходит. Мы не хотим вмешиваться без крайней необходимости. В конце концов, это не наша обязанность. Но хорошо, что у нас есть Джаспер», — добавил он тихо, будто обращаясь к самому себе. «Если придется разбираться с новорожденными, его помощь куда как кстати». «Джаспер? Почему?» — Эдвард мрачно улыбнулся. «Джаспер своего рода специалист по молодым вампирам». «Что значит специалист?» «Сама у него спросишь. Там целая история». «Ну и кутерьма», — пробормотала я. «Все так запутано. Со всех сторон на нас проблемы навалились», — он вздохнул. «Тебе не кажется, что если бы ты не любила меня, твоя жизнь была бы легче?» «Может быть, хотя в таком случае это не была бы жизнь для меня», — спокойно поправил он. «Теперь, полагаю...» Продолжил Эдвард с кривой улыбкой. «Ты хочешь меня о чем-то спросить?» Я безучастно уставилась на него. «Спросить? Или, может, нет?» — усмехнулся он. «Я был польщен, что ты пообещала спросить у меня разрешение пойти на какую-то там вечеринку к вервольфам». «Снова подслушивал?» — Эдвард усмехнулся. «Чуть-чуть. В самом конце. Вообще-то я не собиралась спрашивать тебя об этом в любом случае. Кажется, что сейчас у тебя и так хватает поводов для беспокойства». Он приподнял мое лицо за подбородок, пытаясь прочитать мысли по глазам. «Ты бы хотела пойти?» «Мелочь, не переживай». «Тебе не нужно спрашивать у меня разрешения, Белла. Слава небесам, я тебе не отец, хотя, может, тебе стоит спросить Чарли?» «Ты же прекрасно знаешь, что Чарли разрешит». «Конечно, я больше, чем кто-либо другой, понимаю, что, вероятнее всего, ответит Чарли».